Среди писателей старых и молодых был высокий плотный Стракис Миревилис. Он побывал в Москве. Он академик. Это не ветреный юноша. Ему 75 лет. Он много провоевал. Знает, что даже Первая мировая война, которая после Хиросимы нам кажется войной в кружевах, была страшной. Он много прожил, знает человеческую беду. Он говорил мне: «Не нужно повышать голос ни в искусстве, ни в жизни. Мы не знаем, о чем пророчествовали пифи, но эти барельефы требуют сдержанности, самоограничения. Наши правители», он чуть усмехнулся, «да и не только наши, скромностью не отличаются, но многое зависит от людей, которые не вправе управлять даже своим домиком». Я подружился с прекрасным поэтом Янисом Рицесом. Он принадлежит к более молодому поколению. Ему теперь 58 лет. 5 из них у него украли. С 1948 по 1953 он промучился на острове смерти. Год назад он прислал мне книгу. Сделанный им на греческий, перевод моего сборника стихотворений «Дерево». Когда я был в Афинах, начиналась кипрская трагедия. И он читал мне отрывки из поэмы о кипрском шофере, который двое суток, сидя в пещере, отбивался от батальона английских солдат. Там были строки. «С кем поговорить? Может быть, с этой улиткой? Она ползет по камню. На ее спине часовни. Ей рассказать. Но она не услышит. У нее своя часовня. Она молчит. Мне 29 лет, и мне хочется жить». Я вспоминаю мою встречу с одним из руководителей сопротивления киприотов, с архиепископом Макариусом, который незадолго до того был освобожден англичанами. Они его сослали на далекий остров. Острова, видимо, есть у всех. Я думал, что попаду в монастырь, но архиепископ принял меня в небольшом доме, курил, говорил вполне по-светски. Его позвали к телефону, и, вернувшись, Макариус сообщил мне о новом смертном приговоре, вынесенном на Кипре англичанами. Он тихо добавил: «Этих насильников ничего больше не может устыдить». Все знают, что Байрон хотел сражаться вместе с восставшими греками и умер в Миссалонгиосе. Он был английским поэтом, а правители Англии не тревожила кровь греков. Свыше 100 лет Греция была негласной колонией Великобритании. Англичане выдали грекам короля баварского принца, а когда баварская династия окончательно скомпрометировала себя, ее заменили датской, к которой подмешали германскую. Мать молодого короля Фридриха – внучка императора Вильгельма. В Дании короли ведут себя тихо, но, оказавшись в Греции, датчане видоизменились, начали активно вмешиваться в политическую жизнь, заключили союз с армией и явно путают, какой век стоит на дворе. На улице Ирода Итакского, вдоволь пышной и уродливой, помещается король Греции и посол Соединенных Штатов. Вряд ли переворот застал их врасплох. Смена попечителей произошла в 1947 году. Решение американского президента могло быть названо манифестом или энцикликой, но у американцев склонность к университетскому языку, и Трумэн окрестил свои притязания доктриной. Англичане скромно отошли на второй план, конечно, не потому, что вспомнили стихи Байрона, а потому, что страна вековых колонизаторов превратилась в полуколониальную базу Америки. Упомяну о моем знакомстве с лидером либеральной партии Георгиосом Папандреу, который 7 лет спустя стал премьером, был смещен королем, а теперь находится в госпитале под арестом. Его сына, депутата Андреуса Папандреу, военная хунта грозит отдать под суд за измену родине. Папандрео отец принял меня у себя дома, угостил на террасе чашечкой кофе, а потом предложил погулять по садику.